Глава 20. Утро следующего дня началось с осмотра моего дома. Недавний небольшой пожар оставил следы. Закопченные стены на кухне, запах гари, который никак не выветривался, и ощущение, что жизнь преподала мне еще один урок на тему «Все может измениться за секунду». «Ничего страшного», — сказал Добрыня, оценивающий, оглядывая почерневшую стену. «Неделя работы, и все как новенькое». «А он оптимист», — подумала, глядя на разводы сажи. «Хотя приятно, что говорит «мы», а не «ты». «Обои придется снимать», — вздохнула. «Штукатурку местами тоже». «Это повод сделать шикарный ремонт», — подмигнул он. «Я же архитектор, могу нарисовать проект». «Шикарный в деревенском доме?» — я усмехнулась. «Это как?» «Как обычный ремонт, только дороже», — честно признался Добрыня. «Вот за это я его уже начинаю любить. За честность». «Любить?» — остановилась я на этом слове. «Неужели уже люблю?» А за окном затарахтел знакомый дизель, трактор Корнея. «Только этого не хватало», — Добрыня тоже услышал и нахмурился. «А вот и настойчивый кавалер прибыл». «Да, чувствую, сейчас будет серьезный мужской разговор, потому что уже точно вся деревня говорит о нас. Скажем спасибо Клавдии». И я не ошиблась. Корней заглушил мотор, спрыгнул с трактора и направился к дому. Лицо у него было такое, словно он шел на войну. «Василиса!» — крикнул он еще у калитки. «Нам надо поговорить!» «Нам!» — мысленно фыркнула я. «Это когда мне хочется поговорить, а не тебе». «Здравствуй, Корней», — сказала, выходя во двор. «О чем хочешь поговорить?» Он окинул взглядом Добрыню, который тоже вышел из дома. «О том, что ты творишь», — заявил Корней. «Вся деревня только о вас и говорит». «Вся деревня — это, наверное, человек 10, включая Семена Петровича и Клавдию. Но для Корнея это, видимо, общественное мнение, имеющее весомое значение». «А что именно их волнует?» — спросила как можно спокойнее. «То, что ты якшаешься с приезжими», — выпалил Корней, — «со всякими понаехавшими. Тебе что, местных мало?» Добрыня сделал шаг вперед, и я почувствовала, как напряглись его плечи. «Извините», — холодно сказал он, — «но это касается только Василисы и точно не тебя». «А ты помолчи», — огрызнулся Корней, — «твое мнение здесь никого не интересует». «Ну все, сейчас начнется». «Корней», — строго сказала, словно он мой ученик и только что нашкодил, — «не груби. При чем тут Добрыня?» «При том, что ты в него вляпалась», — Корней явно распалялся, — «точно так же, как тогда, с тем московским». Вот мы и добрались до главного. «Помнишь, чем закончилось?» — продолжал он. «Бросил тебя, как только ты ему надоела. А ты думаешь, с этим будет по-другому?» Добрыня сжал кулаки, а у меня внутри все похолодело. «Корней, заткнись», — тихо сказала. «Не заткнусь», — еще больше распалялся он. «Кто-то должен сказать тебе правду. Все эти городские одинаковые поиграют с деревенской дурочкой и обратно к своим». «Следи за языком», — предупредил Добрыня. Голос его стал опасно низким. «А что ты мне сделаешь?» — насмешливо спросил Корней. «Подерешься? За честь дамы?» «Попробуй еще раз назвать Василису дурочкой», — тихо сказал Добрыня, — «и узнаешь». «Боже, они сейчас подерутся, как два петуха». «Хватит!» — крикнула. «Корней, немедленно прекрати!» «Что прекратить?» — не унимался он. «Правду сказать? Да он тебя через месяц бросит, как тот жених твой несостоявшийся». «Этого достаточно», — сказал Добрыня и сделал еще шаг к Корнею. А я встала между ними. «Стоп!» — заявила. «Корней, это мой выбор, понимаешь? Мой! И если я ошибаюсь, то это мои ошибки, и тебя они не должны касаться. Начни разбираться со своей жизнью». «Но, Вася, никаких «но»!» — перебила. «Ты год домогался меня, хотя я четко сказала «нет», а теперь претендуешь на право решать за меня?» Корней растерянно моргал, видимо, не ожидал такого отпора. «Я же о тебе забочусь», — пробормотал он. «Заботишься?» — усмехнулась. «То, что ты лезешь в мою личную жизнь, называется заботой? Устраиваешь сцены? Оскорбляешь человека, которого я выбрала?» «Но он же...» «Что он сделал?» — перебила. «Он пошел в горящий дом, чтобы спасти моего кота. Он проявляет заботу. А ты что делаешь? Кричишь и предъявляешь права, которых у тебя нет?» Корней побледнел. Кажется, до него наконец дошло, что он зашел слишком далеко. «Я не хотел», — начал он. «Не хотел, но сделал», — отрезала. «Корней, оставь меня в покое навсегда. Найди себе девушку, которая тебя полюбит. Например, Машу. Она хорошая девушка». «При чем тут Маша?» — взвился он. «При том, что она любит тебя уже 2 года, а ты этого не замечаешь», — выпалила. «Потому что зациклился на мне». Корней еще немного постоял, тяжело дыша, потом развернулся и пошел к трактору. «Пожалеешь!» — крикнул он на прощание. «Пожалеешь, когда он тебя бросит!» Трактор завелся с таким грохотом, что, наверное, было слышно в соседней деревне. Корней уехал, оставив за собой клубы выхлопных газов и тяжелое молчание. «И зачем он это сделал?» — думала, глядя ему вслед. «Зачем напомнил о том, о чем я стараюсь не думать?» А потом меня накрыло. Снова, как вчера после пожара. «Василиса?» — осторожно спросил Добрыня. «Все в порядке?» «Нет», — честно ответила я и заплакала. «А что, если Корней прав? Что, если история повторяется?» Добрыня молча обнял меня, и я разрыдалась у него на груди. «Прости!» — всхлипывала. «Прости за эту сцену, Корней! Он просто...» «Он ревнует», — спокойно сказал Добрыня, — «и боится за тебя». «Боится?» — удивилась. «Да, потому что знает, что тот другой причинил тебе боль». «Вот оно! Теперь придется рассказывать». «Ты хочешь знать?» — спросила, отстраняясь. «Только если ты сама захочешь рассказать». И это мне в нем тоже нравится. Не давит, не требует. «Хочу», — решила. «Ты должен знать, во что ввязался». Мы сели на крыльцо, и я начала рассказывать. О том, как познакомилась с Артуром в университете, как мы планировали быть семьей, как он сделал мне предложение, как я забеременела, а он сказал, что пока рано, как я увидела его со своей подругой за неделю до свадьбы, как потом потеряла ребенка из-за стресса. «А потом мама заболела», — закончила я, — «и я приехала сюда, а через полгода ее не стало». Добрыня молчал, поглаживая мою руку. «Теперь понимаешь, почему я так себя веду?» — спросила. «Почему боюсь?» «Понимаю», — тихо сказал он, — «но не все мужчины такие». «Откуда ты знаешь?» — горько усмехнулась. «Ты же тоже...» «Тоже что?» «Тоже от чего-то бежишь. Иначе зачем успешному архитектору прятаться в деревне?» Добрыня помолчал, потом вздохнул. «Ты права. Я тоже бегу». И рассказал свою историю. Про жену, которая сделала аборт, ничего ему не сказав. Про то, как она заявила, что не хочет детей и семью, только тусовки и путешествия. Про развод и долгую депрессию. Про психолога, который посоветовал ему сменить обстановку. «Получается, мы оба беглецы», — усмехнулась сквозь слезы. «Получается так», — согласился Добрыня. «Только я больше не бегу». «Почему?» «Потому что нашел то, ради чего стоит остаться». И снова это ощущение, будто сердце вот-вот выскочит из груди. «А если Корней прав?» — прошептала. «Если ты передумаешь». «А если передумаешь ты?» — парировал Добрыня. «Ведь я тоже рискую». «Да, рискует. И это делает его смелее меня». «Знаешь, что самое смешное? Корней все время добивался меня, а Маша добивается его. Какой-то любовный квадрат». «Треугольник», — поправил Добрыня. «Я в эту схему не вписываюсь». «Почему?» «Потому что я уже выбрал», — просто ответил он. «Выбрал? А я?» «Я тоже выбрала», — прошептала и поцеловала его. «Прямо на крыльце, на виду у всей деревни. Пусть видят, пусть знают». А где-то в глубине души тоненький голосок шептал. «А что, если Корней все-таки прав?» «Но сегодня я решила не слушать этот голос».